поцелуйный день. Лекарь не нашел причин для беспокойства и отправил меня безо всяких рекомендаций прочь. Раз у меня так удачно освободился от тренировок вечер, а самочувствие при этом было более чем отличным, я договорилась с Тилем отправиться в город. Он тоже был свободен и, как мне показалось, очень рад. Излишне готовиться я не стала. Во-первых, не была уверена, что это самое настоящее свидание, что бы там ни говорила Люси. А во-вторых, вообще не склонна к излишним украшательствам. Я разобрала руками еще влажные после мытья непослушные пряди и надела свою самую светлую рубаху. Поглядела на длинную широкую юбку, но отмела этот вариант. Приберегу до нашего с Люси похода на городскую ярмарку. Тиль был гладко выбрит и пах свежестью. Он словно стал моложе, особенно когда приветственно улыбнулся. «Чудесно выглядишь, Ясмина!» Наверное, это все же самое настоящее свидание. Я почему-то смутилась, словно была виновата в чем-то. Впрочем, это быстро прошло. Мы вышли за ворота, перекидываясь ничего не значащими фразами. И я решила сразу сделать главное дело – спросить его о детском прозвище Кристофера Борна. «Я не скажу, Ясь, прости», – улыбнулся он. «Крис просил не говорить никому». «А это понятно, что просил», – согласно кивнула я. «Но вдруг есть нечто, что может изменить твою преданность ему?» «Например?» «Угрозы, шантаж, подкуп», – с готовностью разъяснила я. Тиль громко захохотал. «Ну, так что?» Я дождалась, когда приступ смеха прошел. «А ты настроена решительно, я погляжу!» «Мне нужны козырные карты в игре с моим мечом. Пока из всего перечисленного, мне больше всего нравится подкуп. Что ты готова мне предложить?» «Сказать по правде, у меня ничего особо и нет. Услугу, помощь без лишних вопросов, поделиться связями на кухне». «Я подумаю». Тонко улыбнулся Тиль. «А пока в качестве аванса давай перестанем вспоминать Борна. На свидании с одним мужчиной не стоит говорить о другом». Я замолчала, раздумывая. Хотелось ответить, что Крис не мужчина, а меч. Но раз уж у нас все же самое настоящее свидание, то в прения по такому скользкому поводу вступать все же не следовало. Селение, разросшееся вокруг заставы, было довольно большим. Люди с давних пор охотно селились рядом со своими защитниками. Некрупные домики, кривые улицы, которые скорее подчиняются местному ландшафту, чем воле человека, кое-где небольшие палисадники с цветами и ягодниками. Основные наделы земли для огородов находились на окраине и представляли собой квадраты, помеченные колышками с натянутыми на них веревками. Зато сами улицы больше напоминали города, чем деревни. Тиль показал мне не только, где находится кожевенная лавка, но и провел по всем остальным. Причем мне показалось, что он выбирал маршрут подлиннее. Вообще, с мужчиной было довольно легко. Он оказался приятным собеседником с хорошим чувством юмора. Он иногда касался моей руки, но не давил и не лапал. И я стала задумываться, что это вполне себе неплохой вариант. Истребители редко смотрят далеко в будущее. Им свойственны легкие интрижки и романы, но в этом есть своя особая прелесть. Все равно никому из нас полноценную семью не создать, уж точно не во время службы. А сбрасывать пар нужно всем. Правда, чаще всего такие, как мы, ищут себе партнеров за пределами стен заставы. Но случались и среди истребителей связи. Мне Тиль был вполне приятен. Но остался главный тест. Я его называю «стартовый поцелуй». Во время первого интимного касания губами можно понять многое. Если внутренний судья говорит «да», то можно двигаться дальше. Если говорит «нет», то даже и затевать ничего не стоит, как бы хорош ни был парень. Все равно ничего толкового не выйдет. Мы вернулись к заставе. И я уже было подумала, что целовать меня никто не планирует. Дорожка шла вдоль крепостной стены, и вот-вот должны были показаться ворота. Тут Тиль схватил меня за руку и развернул к себе. В его глазах были одновременно и решимость, и вопрос. Уверена, если бы я возразила, то ничего бы не было. Но я не стала капризничать и подставила лицо. Его губы были мягкими и нежными. Чувствовался опыт и спокойная мужская уверенность. Он не стал затягивать процесс и почти сразу углубил поцелуй. Я шла за ним, стараясь распробовать побольше, потому что мой судья не говорил ничего. Ни категорического «нет», ни решительного «да». И это было неожиданно удручающе. Мужчина прервал поцелуй и заглянул в глаза. Я улыбнулась. «Пойдем, мягко сказал он. «Опоздаешь на ужин». Он взял меня за руку и повел внутрь. Я, как покорная коза на веревочке, шлепала следом и раздосадованно размышляла о случившемся. Такого на моей памяти еще не случалось, чтобы ответа не было. Обычно я сразу понимаю, что будет дальше, но не сейчас. Я была в такой задумчивости, что не сразу заметила Криса, пересекающего двор. Он сменил траекторию и направился к нам. Я забрала свою руку у Тиля. «Привет». Крис поздоровался с нами и обратился к моему спутнику. «Заберу у тебя Ясю ненадолго. Нам нужно Кире». «Конечно». Тиль повернулся ко мне и подмигнул. «Увидимся еще». Пристроилась к своему мечу и зашагала рядом. «Развлекаешься?» – спросил он с любопытством. «Ну, типа того», – нетерпеливо ответила я. «А зачем нам Кире? Она вызвала». «Нет, но я услышал, что они с Эриком завтра собрались ехать в Рыжий, а у нас была назначена тренировка. Надо узнать, что и как». Я подумала, что это он вполне мог сделать и один, но промолчала. Крис же, похоже, догадался, о чем я думаю, потому что добавил. «Я хочу напроситься с ними в Рыжий». Это был уже совсем другой расклад. Ради этого не зазорно применить двойное давление в виде нашей полной единицы. Кирин кабинет располагался на втором этаже, недалеко от главной приемной. Желтые каменные ступени стесались посередине за все долгие годы, что сюда поднимались истребители. Деревянные перила отполированы множеством ладоней, а вот дверь была довольно новой, в отличие от той, что вела в резиденцию магистра. Крис стукнул пару раз и сразу толкнул дверь. Я шагнула следом и замерла, словно мертвые боги превратили меня в камень. За большим столом в широком кресле без ручек сидел Эрик. На его коленях, верхом, как на коне, восседала Кира, и они жарко целовались. Мой мечущийся в панике ум успел выхватить куски картинки. Женские волосы, частично скрывавшие страсть происходящего. Руки истребителя, требовательно сжимающие ее ягодицы. Наш беспардонный визит заставил их прервать увлекательное занятие и повернуться к двери. «Блин, ребята!» – возмущенно выдавил Крис. «У вас что, своей комнаты нет?» Кира преувеличенно медленно встала с коленей мужа и направилась к нам. Я сглотнула в ужасе и отступила в тень коридора. «Это и есть наша комната, Крис!» – сказала Кира, и у меня мурашки побежали по спине. Я бы на ее месте сквозь землю провалилась от стыда, она еще и возмущена. «Что за срочность?» «Мы хотели, чтобы вы завтра взяли нас в Рыжий, если идете», – насупился Крис. «Идем, и мы сами уже решили взять вас с собой. Еще вопросы есть, а то мы несколько заняты». Я метнула быстрый взгляд в сторону Эрика. Он открыто потешался над нашим смущением, подперев кистью руки голову. Ну, моим, во всяком случае. Крис бодрился как мог, но тоже отступил назад. Дверь стала медленно закрываться, отрезая нас от кабинета. Слава мертвым богам! Вниз я скатилась почти кубарем. Крис нагнал меня уже на улице и повернул к себе. «Да не переживай ты, они не станут держать за это зла. Ну, сами же виноваты, надо запираться». Он улыбнулся так по-мальчишески шкодливо, что я тоже невольно заулыбалась. «Да у меня просто поцелуйный день», — фыркнула я. Крис, понимающе кивнул. «Тиль, и как тебе?» Я внимательно посмотрела в его лицо, ожидая увидеть издевку или что-то похуже, но он смотрел по-доброму, словно ему и впрямь было интересно. «Да так, поцелуйный тест впервые засбоил. Сама не знаю, почему сказала об этом. Наверное, решила дать доверию между напарниками в единице новый уровень допуска. Слышала, что меч со щитом друг другу больше, чем семья, часть себя. И чтобы приблизиться к этому ощущению, нужно открывать иногда ворота в свой мир». «Это как?» Я вздохнула. «Пробный поцелуй – это как вытолкнуть птенца из гнезда. Либо полетит, либо разобьется. Обычно я хорошо понимаю, это да или нет, но не в этот раз». «Пожалуй, я согласен с этой теорией», – задумчиво заметил Крис. «Но частично. У меня бывает, что гляжу на девушку и сразу понимаю – все сложится. И даже поцелуйный тест не нужен. Хотя… Что за бред? Конечно, нужен». Он неожиданно развеселился. «Яся, тебе нужно меня поцеловать. Ну, чтобы проверить, работает ли твоя теория». «Ну уж нет!» Я аж задохнулась от его наглости. «А почему, собственно, нет? Может, я пройду твой тест?» «Еще чего, нам с тобой работать вместе. Не надо все портить». «Да почему сразу портить?» «Да потому, что в этой ситуации хорошего исхода нет. Ну смотри, если это будет плохо, то мы будем друг другом разочарованы, а нам еще настраивать нашу единицу и взаимодействие. А если будет хорошо, то это еще хуже. Рано или поздно это приведет к проблемам, и мы развалим наше партнерство. А ты, уж извини, может быть, мой единственный шанс. К тому же я не люблю стоять в очереди». «Это что должно означать?» Крис смотрел очень внимательно. Надеюсь, что слушал он также, не пропуская важного. «В очереди твоих поклонниц, разумеется. И быть зарубкой на косяке твоих побед мне тоже не улыбается. К тому же я явно не в твоем вкусе, а ты не в моем. Поэтому предлагаю свернуть этот бесполезный и, честно сказать, очень смущающий разговор». Я думала, он скажет что-то в свое оправдание, потому что молчание затянулось, и на удар сердца мне показалось, что мы поссоримся. Но вдруг он улыбнулся. «Как скажешь, Яся, как скажешь. Пошли, ужин заканчивается, будем со дна соскребать». Он по-товарищески приобнял меня за плечи и потащил в сторону столовой. «Без паники, у меня там есть полезные знакомства», — расслабилась и я. «Ну, разумеется, и как я мог забыть?»